и оставила свой род в покое. «Нет уж, кого Бог захочет наказать, то накажет, и никуда от этого не денешься», — с горечью подумала она и, готовясь к выходу, решила внимательно прочесть список солдаток, нуждающихся в панских коровах. Список был составлен Ефимом старательно и безграмотно. Первой по списку значилась солдатка Агриппина Землянко, вдова убитого на войне человека. Крупным почерком, наполовину по-украински, наполовину по-русски, против фамилии Агриппины стояли обнаженные в своем глубоком трагическом смысле слова: «Пятеро сирот и стара бабка, земли немає, хозяйства немає, летом Агриппина работает у пана, зимой дуже голодуют, и сироты с бабкой просят милостыни». Дальше следовала еще фамилия. Прыська Шмелькова, вдова-солдатка, покалеченная бугаем, ходила за панскими коровами, зараз сильно хворая, четверо детей, скотины немає. Динка, затаив дыхание, медленно прочла весь список. Везде черной строкой проходили одни и те же слова. «Дети просят милостыню, голодуют». Динка опустила бумагу. Медленно сняла с себя и бросила на пол ленты, бусы. На тоненькой шее ее осталась одна низка синих горошинок. Пошарив глазами по комнате, машинально сняла со спинки кровати старый черный платок, покрыла им голову и, держа в руке список, вышла. Она шла, ничего не замечая и не видя вокруг себя. Перед глазами ее стояли черные каракули Ефима. «Голодуют, просят милостыню, сироты, дети». Легкий ветерок шевелил длинные кисти незавязанного платка, покрывавшего голову Динки. Из-под платка виднелся туго стянутый синий герсет и строгое лицо с устремленными вперед, ничего не видящими глазами. Динка шла медленно, держа в руке сложенный вдвое лист бумаги. В ушах, то падая, то нарастая и заглушая голоса птиц, почему-то звучала тягучая украинская песня. «Ой, у полі три криниченьки!» Динка вошла во двор экономии. Не глядя на собравшийся народ, она миновала коровник. Расступившиеся бабы робко кланялись. «Здравствуйте, барышня!» Прижав руку к щеке, со слезами смотрела на свою подругу Федорка и вместе с народом кланялась ей. «Здравствуйте, барышня!» Динка тоже кланялась в ответ. На фоне темного платка в руке ее белела бумага. И в торжественной тишине людям казалось, что сама заступница их тяжкого сиротства, эта тоненькая девочка в монашеской одежде, застывшим горем на лице, шла хлопотать за них перед жестокосердым паном. Около самой усадьбы наперерез Динки бросился Павлуха. «Обождите, барышня!» Но Динка молча отвела его рукой, прошла по усыпанной гравием дорожке и поднялась на ступени террасы. На пороге стоял сам пан. Глава 35. Мала пчела, а жалит крепко. «Кохам Бога, паночка, что случилось?» Застегнув наспех ворот рубашки, пан Песковский взял Динку за руку и ввел ее на веранду. «Кто-нибудь заболел? Не волнуйтесь, я сейчас велю заложить экипаж. Это одна секунда». «Нет-нет, я пришла к вам», — начала Динка, но голос не повиновался ей, и приготовленные заранее слова, как вспугнутые мышки, мгновенно юркнули в разные стороны, оставив в памяти только серые невразумительные хвостики. Динка молча протянула пану бумагу. «Прочтите это», — сказала она, страдая от своей растерянности. Пан Песковский мельком взглянул на бумагу, повернул ее в руках и с любезной улыбкой подвинул Динке стул. «Садитесь, пожалуйста». Динка с убитым лицом присела на кончик стола,